Франсиско Гойя. Гойя всей своей жизнью как бы подтверждал, что настоящий романтик никогда не живет согласно общепринятым нормам. Друг отца Гойи, художник Франсиско Байеу, познакомил его со своей сестрой. Белокурая красавица Хосефа и темпераментный арагонец сразу же влюбились. Но Франсиско не торопился жениться и решился на этот шаг только после известия о беременности девушки. Немаловажным моментом было и то, что брат будущей жены владел мастерской, где работал художник. Торжественное событие состоялось 25 июля 1773 года. Ребенок, родившийся вскоре после свадьбы, прожил недолго. Супруга родила 5 детей, некоторые источники указывают большую цифру — около 10. Выжил только один мальчик по имени Франсиско Хавьер Педро, который в будущем стал художником. Как только Гойя стал вхож в круг придворных дам и аристократов, Хосефу он сразу забыл. В отличие от большинства жен художников, супруга не позировала для Франциско. Он написал один портрет жены. Это как нельзя лучше описывает отношение художника к ней. Несмотря на это, Франциско оставался в браке вплоть до смерти супруги в 1812 году. Гойя не был верным мужем. В его личной жизни всегда присутствовали другие женщины, помимо жены. Желание остальных придворных аристократок для Гойи была герцогиня Альба. После знакомства с девушкой летом 1795 года у пары начался бурный роман. В следующем году умер престарелый супруг герцогини, и она отправилась в Андалузию. Гойя поехал с ней. Они несколько месяцев прожили вместе. Однако в биографии Франциско произошло неприятное событие. По возвращении в Мадрид Альба покинула художника, предпочтя ему военного на высоком посту. Франциско оскорбил этот поступок, но расставание оказалось коротким. Девушка вскоре вернулась к нему. Роман продлился 7 лет. Осенью 1792 года Франциско поразила тяжелая болезнь, закончившаяся полной глухотой. И это минимальные последствия. Все могло бы быть гораздо хуже, потому что художник постоянно чувствовал слабость, его мучили головные боли, он частично потерял зрение и некоторое время был парализован. Исследователи предполагают, что это последствия запущенного еще в молодости сифилиса. Глухота сильно осложняла жизнь художника, но не мешала ему ухаживать за женщинами. С годами состояние художника становилось хуже, а его живопись мрачнее. После смерти жены и женитьбы сына Гойя остался один. В 1819 году художник отошел от дел и уединился в загородном доме Кинта дель Сордо, или Доме глухого. Изнутри он расписывает стены мрачными фресками, которые представляли собой видение одинокого и уставшего от жизни больного как физически, так и душевно человека. Однако судьба улыбнулась Франциско. Он встретил Леокадию де Вейс. У них вспыхнул бурный роман, в результате которого женщина развелась с мужем. В 1824 году, опасаясь гонений нового правительства, художник принимает решение уехать во Францию. 2 года он прожил в Бордо, но однажды сильно затосковал по родным местам, решил вернуться. Оказавшись в Мадриде в момент пика после революционной реакции, он вскоре вынужден был вернуться в Бордо. Испанский художник умер на руках у преданной супруги, второй по счету, в окружении родственников в ночь с 15 на 16 апреля 1828 года. Останки Франциско возвращены в Испанию из Франции только в 1919 году. Дом сумасшедших. 1819 год. Картина по-своему очень пророческая в судьбе художника и представляет собой внутренность сумасшедшего дома. Обширное помещение, напоминающее погреб, голые каменные стены со сводами. Дело в том, что сумасшедших в ту эпоху не лечили. Их изолировали и содержали, как в тюрьме. Сойти с ума считалось делом постыдным и приравнивалось к грехопадению. Сумасшедшие представлялись не иначе, как одержимые бесами. Этих бесов и следовало изгонять. В католической Испании этим в основном занималась инквизиция, проводя обряд экзорцизма. Если не помогало, то больного заключали навечно под стражу. Страх перед сумасшествием был даже сильнее, чем страх перед смертью. Такая исключительность и эмоциональная напряженность, такой общественный остракизм неизбежно привлекали к себе на эмоциональном уровне всех без исключения романтиков. Сумасшедшие находились за гранью общественных правил и норм, они были явными маргиналами, как и сами романтики. По этой причине тема сумасшествия станет одной из самых любимых в романтической среде. Здесь вполне уместно вспомнить цикл «Сумасшедший Жирико», о котором мы говорили выше. И Гойя в данном случае не является исключением. На его картине свет падает в проемы между сводами и в окно с решеткой. Здесь собраны в кучу и заперты вместе умалишенные, их много, и каждый из них безнадежно одинок. Каждый безумствует по-своему. Посредине изображен нагишом молодой крепкий мужчина. Бешено жестикулируя, настаивая и угрожая, он спорит с невидимым противником. Тут же видны другие полуголые люди, на головах у них короны, бычьи рога и разноцветные перья, как у индейцев. Они сидят, стоят, лежат, сжавшись в комок под нависшим каменным сводом. Но в картине очень много воздуха и света. Именно в безумии романтики зачастую видели возможность уйти от жестоких требований материального мира. На картине изображена лишь внешняя, странная и жалкая сторона безумия, и художник в своем творчестве словно окажется одержим идеей проникнуть внутрь сознания безумца, бросить на бумагу, стену собственного дома то, что видит каждый из изображенных им на этом полотне людей. Эту картину в полной мере можно назвать программной во всем творчестве художника. Безумие для романтиков было воплощением крайней формы свободы. В одном из своих ранних романтических стихотворений Пушкин пишет: «Гляжу, как безумный, на темную шаль». Герой Гофмана Крейслер в житейских воззрениях Катамура также должен был сойти с ума. Сходит с ума и Арбенин, герой романтической драмы Лермонтова «Маскарад». Аналогии можно было бы продолжить, но в этой тенденции романтического искусства, которой не избежал и испанский живописец, наблюдается откровенное презрение к разуму как к основной ценности века просвещения, которое так ненавидели все романтики. Исследование романтиками измененных состояний сознания эстетизировано. Они представляются формой инобытия. Эксперименты романтиков с измененными состояниями сознания, гипнотический транс, запись снов, курение опиума, алкоголь приближены к области исследования и эстетизации безумия как попытки непосредственно прикоснуться к подобному опыту. Для романтиков курильщики опиума, революционеры, реформаторы, мистики, фанатики, энтузиасты, мечтатели и безумцы, то есть всевозможные маргиналы, стоят в одном смысловом ряду и воспринимаются в целом положительно. Они словно самим своим образом жизни бросают вызов ненавистным филистерам и бюргерам, живущим по законам скучного и примитивного порядка. Лишь отказавшись от разума, можно, по мнению романтиков, приблизиться к истине, которая явлена на картине испанского живописца в виде света, бьющего из окна. В привычном смысле перед нами безумцы, а по законам романтической эстетики — это дерзкие личности, сумевшие бросить вызов правопорядку и ради истины, отказавшиеся даже от разума. Здесь дает знать о себе общая романтическая установка на иррациональность. А может быть, в этой картине художник предчувствует собственную судьбу. Что называется, не дай мне Бог сойти с ума, нет, легче посох и с ума, нет, легче труд и глад. Загадка кроется в наследственности художника. В его семье наблюдалась генетическая склонность к психотическим расстройствам. Дед Франсиско Гои по линии матери страдал шизофренией, а две тети художника наблюдались в отделении для душевнобольных Сарагосской больницы. Физически сильный и непокорный, Франсиско часто впутывался в драки и вырос настоящим мачо. Социальное положение подружек не играло для него никакой роли. У молодого человека были десятки любовных связей, как с аристократками, так и с проститутками. Отсюда, наверное, и тот сифилис, который потом скажется в потере слуха и временной парализации. Напомним, что в 1777 году Гойя впервые серьезно заболел неизвестной болезнью. Многие биографы считают, что речь шла о сифилисе, специфические последствия которого художник испытывал всю жизнь. Неизвестная болезнь и особенно ее психические проявления вызывали изменения как в манере письма, так и в тематике картин. Но романтики любят это состояние безумия, они упиваются им, эстетизируют его, и Гойя становится настоящим певцом романтического безумия. Франциско Гойя начинает изображать болезненные сновидения, овеянные жутью и мраком. Жизнь отражается теперь в мозгу Гойи как сказка ужаса и безумия. Уильям Нидерланд, Нью-Йоркский университет в Бруклине, выдвинул гипотезу о постоянной интоксикации организма художника. Именно в связи со своей способностью писать с невероятной быстротой, Гойя был обречен более интенсивно поглощать путем вдыхания и даже глотания использовавшиеся им токсические материалы — ядовитый карбонат свинца. Принять фантастические произведения Франциско Гойи помогает взгляд на его личность, искусство и болезнь как на одно целое. Только тогда возможно понять, как болезнь не только повлияла на его творение, но и обогатила палитру, создавшую, по сути, новые художественные ценности, и как, в свою очередь, искусство мастера постепенно превращалось в болезнь. Гравюры «Капричос» — капризы. 1793-1797 годы. В конце XVIII века, находясь на грани безумия, Гойя создает бессмертную серию гравюр «Капричус» — «Капризы». Серия включает 80 листов, пронумерованных, снабженных подписями. В этих гравюрах художник обвиняет мир зла, мракобесия, насилия, лицемерия и фанатизма. В этих сатирических листках Гойя высмеивает окружающий мир, подобно городскому юродивому, пациенту психбольницы, пользуясь при этом аллегорическим языком, часто вместо людей изображая животных, птиц. Тематика гравюр необычна, зачастую понятна только самому художнику. Но, тем не менее, абсолютно ясна острота социальной сатиры, идейной устремленности. Целый ряд листов посвящен современным нравам. Женщина в маске, подающая руку уродливому жениху. Кругом шумит толпа людей тоже в масках. Она подает руку первому встречному. Слуга тащит мужчину на помочах в детском платье. Старый избалованный ребенок. Молодая женщина, в ужасе прикрывая лицо, вырывает зуб у повешенного. На охоте за зубами. Полицейские ведут проституток, бедняжки. Целый ряд листов — сатира на церковь. Благочестивые прихожане молятся дереву, обряженному в монашескую рясу. Попугай проповедует что-то с кафедры. Какой златоуст! Листы с ослом. Осел рассматривает свое генеалогическое дерево. Учит грамоте осленка. Обезьяна пишет с осла портрет. Два человека несут на себе ослов. Совы, летучие мыши, страшные чудовища окружают заснувшего человека. Сон разума производит чудовищ. Художественный язык Гойи выразителен, рисунок экспрессивен, композиции динамичны, типажи незабываемы. Гойя принимает участие в защите своего родного города Сарагосы в войне с французами. Он создает свою вторую серию гравюр «Ужасы войны». Серия состоит из 85 листов. Они обладают огромной выразительной силой документа, свидетельство очевидца этой героической борьбы испанского народа с Наполеоном. Один из первых листов серии посвящен испанской девушке Марии Агастини, участнице обороны Сарагосы, стоящей на горе трупов и продолжавшей стрелять, когда все вокруг были уже убиты. Лист называется «Какая доблесть». Изувеченная толпа, разрубленные трупы, грабежи, насилие, расстрелы, пожары, казни художнику ни разу не изменили ни твердость руки, ни верность глаза в изображениях, которые и сейчас заставляют содрогаться самые крепкие нервы. Художник широко использует контрасты света и тени. Лошадь, отбивающаяся от стаи псов, — это Испания среди врагов. Дьявол в образе летучей мыши записывает в книгу постановление против общего блага. Серия завершается образами беспредельного пессимизма. Гравюры «Диспаратос» — «Бессмыслица». 1820-е годы. Около 1820 года Гойя создает свою последнюю серию гравюр, серию притч, снов под названием «Диспаратес» — «Бессмыслица», «Излишество», «Безумство». 21 лист сложных, самых трудных для понимания, самых индивидуальных и странных гравюр. В них художник иронизирует над собственным ослеплением, розовыми очками молодости, скорбит над утраченными иллюзиями. Гойя становится даже чрезмерным, когда изображает уродство, гримасы страшных чудовищ. Оправившись на какое-то время от болезни, Гойя решает расписать стены своего дома глухого странными и темными видениями, которые выразили бы пережитые потрясения. Они не предназначались для посторонних глаз современников Гойи, и потому настенные росписи оказались предпочтительнее картин и должны были стать чем-то вроде завещания пожилого художника потомкам. Эта идея завладела Гойей целиком. В течение короткого времени он выполнил колоссальный объем работы, набросав эскизы 14 огромных картин. Некоторые из них превышали размер в 6 квадратных метров и начал расписывать ими стены. По образному строю они напоминали кошмары и галлюцинации, причем даже больше, чем знаменитая серия афортов Гойи «Капричус». Гойя не дал авторского названия своим фрескам, но нам они известны теперь как «черные картины». Густая смесь черного и черно-серебристого господствует на стенах дома Гойи. Кое-где появляются вкрапления ярких цветов и белоснежного. Мрачные процессии паломников, люди с искаженными страхом лицами, пугающие образы старости, немощи, образы откровенного сатанизма и богооставленности. И среди них, пожалуй, самая знаменитая и жуткая фреска «Сатурн, пожирающий своего сына». Сторонники исторического подхода к творчеству Гойи проводят аналогию между Сатурном, пожирающим своего сына, и Испанией начала XIX века, откровенно бросающие собственных детей в горнило гражданской войны, сжигающие их на кострах инквизиции и приносящие в жертву мнимому национальному величию. Доктор Ференц Райтман усматривает в жутких видениях Гойи проявление его психопатологического состояния, душевной болезни, лишь углубленной, но не порожденной историческими реалиями. В ужасающих изображениях гражданской войны, считает Ноймар, Гойя показывал очень много бесчеловечной жестокости. Озлобленный и огорченный страшными преступлениями, он пошел даже дальше, потому что стал бесчестить и патриотов, рисуя их мертвые тела в отвратительном виде. Гойя изображал изувеченные, разорванные на куски тела, оторванные конечности и отвратительные сцены именно так, как это делают пациенты психиатрических лечебниц. Здесь даже можно говорить об образах, рожденных, согласно Юнгу, коллективным бессознательным. Дело в том, что предки художника принадлежали к доиндоевропейскому народу басков, в чьих преданиях и легендах превалируют темы жестоких убийств, человеческих жертвоприношений и каннибализма. В их мифах грозные духи природы погружают человека в атмосферу первобытного ужаса. Подобные картины могли олицетворять стихийную жестокость всего мироустройства. Гойя в этом смысле редчайшее сочетание гения и безумца, столь любимый всеми романтиками образ. Художник погружает нас в свой собственный мир, населенный страшными демонами. Его картины до предела психологичны. Это, по своей откровенности, художник не начала XIX века, а века XX, когда об этих внутренних демонах будут писать классики психоанализа, когда они выйдут наружу в виде бредни немецкого национал-социализма и Пикассо создаст свою знаменитую «Гернику». Испанские медики Фернандес и Сева называют предполагаемый душевный недуг Гойи аффективным психозом. Мануэль Парео говорит о депрессивной дистемии. Ноймар склоняется к диагнозу шизофрения и предполагает постепенное отравление организма Гойи, входящим в состав красок, свинцом, что повлияло на деятельность мозга художника и вызвало к жизни галлюцинаторные видения. Искусствоведение в этой ситуации может лишь констатировать: действительно, живопись до Гойи не знала такой иступленной дисгармонии. Именно Гойя первым в европейском искусстве делает нас не зрителями, а полноправными соучастниками адского пира и чудовищных преступлений. Как сказал классик литературы XX века Робертсон Дэвис, в душе человека есть такие закоулки, куда даже Христос не заглядывал. Можно сказать, что Гойя заглянул в эти мрачные стороны человеческой души одним из первых. Вот как описал его творчество Шарль Бодлер в своих «Цветах зла». «Гойя — дьявольский шабаш, где мерзкие хари, чей-то выкидыш варят, блудят старики, молодятся старухи, и в пьяном угаре голой девочке бес надевает чулки». Чем вам не ужасающая картина бога оставленности, который так был отмечен весь XX век?